ночью станет явью то, что пряталось за гранью, то, что нервы напрягало, наваждением нашим стало. Мы с тобою понимаем, больше мучиться не станем. Ноги в руки, руки в ноги, окружают тело токи. Только время все расставит по местам, только время нам раскроет все. Очень скоро мы поверим в чудеса, ночь придет, откроет нам глаза. Только время все расставит по местам, только время нам раскроет все. Очень скоро мы поверим в чудеса, ночь придет, откроет нам глаза. Кровь по венам гонит сердце, так и хочется раздеться. Близко, близко, тихо, тихо, полюбила дура психа. Много видим, много знаем, больше время не теряем. Руки выше, ноги шире, мы одни такие в мире. Только время все расставит по местам, только время нам раскроет все. Очень скоро мы поверим в чудеса, ночь придет, откроет нам глаза. Только время все расставит по местам, только время нам раскроет все. Очень скоро мы поверим в чудеса, ночь придет, откроет нам глаза.